Глава 33. «Как же сильно я тебя люблю», — говорит Пальчевский, проводя рукой по моей ноге. С того дня, когда он рассказал мне всю правду, прошло больше месяца. Я по-прежнему живу в особняке, только теперь о моем уходе никто не говорит. И словно желая доказать мне, что это решение самое верное из возможных, а не результат необходимости, мужчина окружил меня такой заботой и таким вниманием, которых я не знала за всю жизнь. Как полоумный, хмыкаю, улыбнувшись, даже не открывая глаза. Мне так хорошо сейчас. Сознание на грани сна и реальности. А мужчина, который меня боготворит, знаю, не отойдет от постели и будет охранять мой сон. «Сильнее, моя девочка», слышу сквозь сон. Ты себе даже не представляешь. Сознание уплывает, а тело, расслабленное нежными ласками, кажется, сейчас лежит на мягкой, уютной перине. Мне снятся облака, большие и маленькие. Они складываются в разные фигуры наподобие пазлов. Сначала мимо проплыл слон, который прямо на глазах трансформировался в большую собаку. Потом я увидела дивный цветок, но он быстро растаял. И на его месте возникло дерево. На гусенице, превращающейся в бабочку, я услышала хлопок. А от второго такого же испуганно открыла глаза. «Что это?» Спрашиваю, приподнимаясь на локте. Пальчевский уже вскочил с кровати и сейчас осторожно выглядывает в окно. «Дьявол!» Шипит он, и меня начинает колотить от страха. Мужчина подхватывает мои вещи с кресла, бросает их мне прямо в руки. «Одевайся! Быстро!» Командует он. Его голос приобретает стальные нотки, от которых я давно отвыкла. Быстро натягиваю на себя джинсы и футболку, обуваю кроссовки. Пальчевский одевает брюки, застегивает рубашку и проверяет пистолет. Конечно, он заряжен. У мужчины иначе не бывает. Что случилось? Мои зубы стучат от страха, и фраза выходит ломаной. Пальчевский быстро обувается и подходит ко мне в пару шагов. «Ева, послушай меня. Очень внимательно», — говорит он, сжимая мои плечи и заглядывая в глаза. Мне резко стало нехорошо. Только что-то очень серьезное могло заставить его так перемениться и включить жестокость во взгляде и в голосе. «Все очень плохо, да?» — мямлю испуганно. Колени дрожат. И только близость мужчины дает мне силы не свалиться в обморок. «На дом напали», — говорит Пальчевский четко, будто озвучивает устав армии. Сердце пропустило удар. В горле застрял противный ком. «Шансы уйти практически равны нулю». «Напали? Кто? Зачем? Почему? Нас убьют? Как же страшно, мамочки!» Ладони похолодели, и даже пальцы на ногах свело от холода. «Мне страшно», — говорю от чего-то шепотом. Пальцы мужчины сильнее сжали мои плечи. Глаза метают молнии, на скулах играют жвалки. «Ева, ты должна сделать все так, как я скажу», — говорит он, чеканя каждое слово. «Если нас поймают, говори, что я держал тебя в плену и брал силой. Вали все на меня, поняла? Это твой шанс выйти из этой истории живой. Независимо от того, как все сложится, выбирай для себя жизнь. Помнишь, как спасалась, когда я проверял тебя? Любыми методами, слышишь? Любой ценой». Мне не верится, что он произносит это все. Не может все закончиться вот так. Это же Пальчевский. Он может все. Зачем ты говоришь мне это? От ужаса у меня даже слез нет. Так страшно. Мне не было никогда, даже когда на моих глазах Пальчевский застрелил Сашу. «Ева!» – встряхнув меня за плечи, говорит Пальчевский, повышая голос. «Спасай себя! У тебя нет сил справиться с более крупным противником. Но ты можешь быть хитрой, можешь быть по-женски слабой. Мужики всегда ведутся на это, даже те, что вне закона». «А ты?» Мне не верится, что все это происходит наяву. Слишком ужасно, чтобы быть правдой. «Обо мне не думай». Серые глаза горят как-то по-особенному властно, словно гипнотизируя. Я видела Пальчевского разным. Но таким, как сейчас, еще никогда раньше не видела. «Поняла меня?» — уточняет он. Испуганно киваю. Почти в то же мгновение раздается топот ног, бегущих по лестнице. Пальчевский успевает оттолкнуть меня в сторону и увернуться от первого удара. Второй приходится ему прямо в лицо. Вскрикиваю в ужасе, зажимая рот рукой. Мой крик отвлекает нападающих всего на мгновение. Но этого оказалось достаточно, чтобы Пальчевский успел выстрелить, убив обоих. «Пойдем!» – командует, схватив меня за руку, практически вытаскивая из спальни. «Боже, помоги!» «Надеюсь, у Пальчевского есть запасной план, потому что у меня сейчас мозг лихорадочно пульсирует, отказываясь соображать. Столько тренировок и проверок, но все летит к черту в самый ответственный момент. Теперь, когда настал момент истины, я четко осознала, что все то, что мне устраивал Пальчевский, и за что я люто его ненавидела, это были лишь жалкие репетиции. Тогда, что бы он ни делал, как бы себя ни вел, я интуитивно чувствовала, что мужчина не хочет моей смерти. Теперь же четко осознаю, что каждая минута может стать последней, и церемониться никто не станет. Вместе с мужчиной мы спускаемся по лестнице. Пальчевский аккуратно заглядывает в кабинет, но тут уже орудуют какие-то мужчины в черном. Они выворачивают содержимое стола на пол. И что они пытаются найти, я даже не знаю. Еще два выстрела и две цели. Оба падают замертво. Я едва успела понять, в какой хаос превратилось все вокруг, как Пальчевский уже уложил обоих негодяев, вломившихся в дом. Меня трясет от страха. В горле пересохло, а сердце гулко стучит в груди, отбивая микросекунды в бешеном темпе. Хочется закрыть глаза и увериться, что все происходящее – лишь кошмарный сон. Но это не так. Все происходит наяву, как в лихорадочном сне. Наблюдая за Пальчевским, который уже успел открыть тайник в стене и достать оружие и патроны, не мешкая, четкими, уверенными движениями, мужчина проверяет пистолет и раскладывая их на столе. Я же тупо пялюсь на его слаженные действия, не в силах сдвинуться с места. Та жестокость мира, в котором обитает Пальчевский, ворвалась в мою реальность, когда я меньше всего этого ожидала. Мне казалось, что самое страшное, что может со мной случиться, это навсегда застрять в особняке. Пусть со всеми удобствами и в комфорте, но не на свободе. А оказалось, что такая несвобода намного слаще всего, что было в моей жизни до и после. И кошмар, происходящий теперь, вызывает в животе болезненные спазмы, сжимает горло тисками дикого, первобытного страха. «Подойди и возьми пистолет, Ева!» Не говорит, а приказывает мужчина. «Сейчас не до нежности, не время для церемоний. В моем лихорадочном сознании эта мысль проходит красной нитью среди хаоса мыслей. Не огрызаясь, как делала это всегда раньше, подхожу к столу, сжимаю рукоять пистолета, поднимаю смертельную игрушку. Мне тоже нужно будет стрелять в людей. Почему-то эта мысль уже не пугает так, как раньше. Стало вдруг все равно, что и кто обо мне подумает. В одно мгновение все нормы закона показались пустой формальностью и нелепой деталью жизни. Сейчас имеет значение лишь сама жизнь, каждое ее мгновение. Животный страх активирует самые низкие инстинкты, отбрасывая в сторону все ненужное, что не поможет спастись. В голове калейдоскопом пронеслись все уроки, которые давал мне Пальчевский, обучая стрелять и убивать эффективно. Смогу ли выстрелить в живую мишень? Сейчас я ни минуты в этом не сомневаюсь. Дальше все происходит слишком быстро. В комнату врываются незнакомцы. Я не сразу успеваю понять, кто они и как выглядят. В суете все нападающие кажутся быстрыми, черными тенями. Поднимаю пистолет, но прицелиться толком не успеваю. У меня выхватывают опасную игрушку и, резко заломив руки за спину, берут в захват. «Бросай пушку, или я пристрелю ее!» Звучит возле уха грубый мужской голос. К виску прижимается холодный металл. как в замедленной съемке, я вижу Пальчевского, который бросает пистолеты на пол, глядя мне прямо в глаза. Почти в то же мгновение Громила в черном бьет его рукоятью пистолета по голове, и Пальчевский падает на пол, не двигаясь. Этого не может быть. Просто не может быть. В глазах плывет, и сознание уплывает. Темнота застилает глаза. В ушах слышен только противный гул, а потом ничего. Только спасательная тишина.